Глава первая. Кануны. Первая. Первая мировая война. Октябрьская революция — детище Первой мировой войны. Десятилетие, предшествовавшее войне, было временем бурного экономического развития России. Развитие это, начавшееся после освобождения крестьян, приобретает особый размах после поражения в войне с Японией. Необходимость постройки нового флота вместо погибшего, необходимость перевооружения армии вынуждают правительство ассигновать значительные суммы, идущие прежде всего в индустрию. Французский экономист Эдмон Терри, выпустивший книгу «Экономическое преобразование России» за полгода до начала войны, приводит красноречивые цифры. В пятилетие 1908-1912 годов, по сравнению с предыдущим пятилетием, производство угля возросло на 79,3%, чугуна на 24,8%, железа и железных изделий на 45,9%. Прирост продукции крупной промышленности составил за 13 лет 1900-1913 годы с поправкой на рост цен 74,1%. Прокопович, «Народное хозяйство СССР», Нью-Йорк, 1952 год, том 1, страница 318. В 1890 году в стране было 26,6 тысячи верст железных дорог. В 1915 году 64,5 тысячи верст. Базили, «Россия под советской властью», Париж, 1937 год, страница 10. Успехи русской промышленности вели к значительному сокращению зависимости от иностранного капитала. Правда, в истории СССР учебники для студентов исторических факультетов, государственных университетов и педагогических институтов утверждается, что к 1914 году удельный вес иностранных капиталов составлял 47%. Но советский же историк Спирин полагает, что удельный вес иностранных вложений составлял около 1/3. История СССР, эпоха социализма, Москва, 1975 год, страница 16, Спирин, «Классы и партии в гражданской войне в России», Москва, 1968 год, страница 36. Английский историк Норман Стоун отмечает сокращение доли иностранных вложений с 50% в 1904-5 годах до 12,5% накануне мировой войны. Эдмонд Терри подчеркивает, что сельское хозяйство России не отстает от промышленности. В пятилетие 1908-12 годов по сравнению с предыдущим пятилетием производство пшеницы возросло на 37,5%, ржи на 2,4%, ячменя на 62,2%, овса на 20,9%, кукурузы на 44,8%. Французский экономист комментирует: «Нет нужды добавлять, что ни один народ в Европе не может похвастаться подобными результатами». Этот рост сельскохозяйственного производства не только позволяет удовлетворить новые потребности населения, численность которого возрастает ежегодно на 2,7% и которое питается лучше, чем раньше, но и значительно увеличить экспорт. В годы хорошего урожая, например, в 1909-10 году русский экспорт пшеницы составлял 40% мирового экспорта. В годы плохого урожая, например, в 1908 и 1912 годах, он сокращался до 11,5% мирового экспорта. Население Российской империи, составлявшее в 1900 году 135 миллионов 600 тысяч человек, насчитывало в 1912 году 171 миллион 100 тысяч. Исходя из этого роста, Терри составил демографический прогноз и предположил, что в 1948 году население России достигнет 343 миллионов 900 тысяч человек. По подсчетам советских историков, численность населения в России в 1917 году в границах 1914 года составляла 179 миллионов 41,1 тысяч человек. Смотрите Поляков, Киселев. Население России в 1917 году в журнале «Вопросы истории», 1980 год, номер 6. Бурное экономическое развитие страны сопровождалось коренными социальными изменениями. Население городов за последние полвека существования империи выросло с 7 до 20 миллионов. Разрушалась иерархическая структура государства. Крошились и падали преграды, отделявшие сословия. Теряло свое значение дворянство, бывшая основа российского государства. Шульгин со свойственной ему лаконичностью и выразительностью вынес приговор. Класс, поставлявший властителей, их больше не поставляет. Был класс, да съездился. Шульгин, Дни, Белград, 1925 год, страница 59. Значительных успехов достигло народное просвещение. В 1908 году был принят закон о введении обязательного начального обучения. Его осуществление прервала революция. Заметим, что советской властью он был реализован лишь в 1930 году. Об усилиях государства свидетельствовал рост ассигнований на просвещение. С 1902 до 1912 года они увеличились на 216,2%. В 1915 году 51% всех детей в возрасте 8-11 лет получил начальное образование, а 68% рекрутов, призванных на военную службу, умели читать и писать. По сравнению с передовыми западными странами, Россия еще отставала. Но цифры роста числа школ, увеличения ассигнований на просвещение свидетельствовали о значительных усилиях государства и немалых успехах. Английский наблюдатель отмечает важную особенность русской школы – высокие моральные и профессиональные качества учителя. Наиболее распространенный тип среди русских преподавателей – тип идеалиста, преданный своему делу и неутомимый, когда нужно помочь ученикам, это подлинный учитель молодежи. И хотя его жалование ниже, чем в большинстве других стран, энтузиазмом своим он значительно превосходит преподавателей в передовых странах. Первое десятилетие XX века – время замечательного расцвета русской культуры, ее серебряный век. Государственная структура России менялась несравненно медленнее, чем структуры экономические, социальные, культурные. Революция 1905 года, результат неудачной войны с Японией, вынудили царя согласиться на проведение целого ряда государственных реформ, на введение Конституции. Россия стала конституционной монархией с представительным собранием Государственной Думы, с гарантированными свободами печати собраний союзов. Эти права, как и права Думы, были более ограниченными, чем в европейских демократических странах, но они существовали. В Думе были представлены Самые разные политические течения, от сторонников неограниченного самодержавия до большевиков, но выборы в нее были многоступенчатыми и цензовыми. В 1906 году председатель Совета министров Столыпин проводит закон, предоставлявший каждому крестьянину, главе каждой крестьянской семьи, право закреплять в собственность приходящуюся на его долю часть общинной земли. Значение этой реформы кратко и ясно выразил Троцкий. Если бы она была завершена, русский пролетариат не смог бы прийти к власти в 1917 году. За короткий период между революцией 1905 года и кануном мировой войны Россия переживает политическую эволюцию, подобной которой она не знала в своей истории. Но все слои населения недовольны. Крестьяне, несмотря на значительное улучшение их положения, не перестают мечтать о земле, твердо веря, что ликвидация помещичьего землевладения решит все их проблемы. Рабочие, положение которых постепенно улучшается, которые получили право, с некоторыми оговорками, на экономические забастовки и с 1912 года страхование на случай болезни и несчастных случаев, добиваются сокращения рабочего дня и повышения жизненного уровня. Расширение политических прав добивается молодая русская буржуазия, требующая для себя участия в политическом аппарате страны. Русская интеллигенция мечтает о революции, которая принесет свободу и составляет ядро многочисленных революционных партий. В оппозиции к власти находились все нерусские народы, входившие в империю. Особенно остро проявляли свое недовольство поляки, финны и евреи. В России накануне Первой мировой войны подтвердилось наблюдение, сделанное великим французским историком Алексисом де Токвилем, анализировавшим причины французской революции. Самый опасный момент для плохого правительства — это время, когда оно приступает к реформам. Очень часто, — заметил историк, — народ, который безропотно выносит наиболее суровые законы, силой сбрасывает их, когда они легчают. Феодализм в период своего расцвета никогда не вызывал у французов такой ненависти, как накануне своего исчезновения. Мельчайшее проявление самовластия Людовиком XVI казалось гораздо невыносимее абсолютного деспотизма Людовика XIV. Дело Бейлиса, еврея, обвиненного в ритуальном убийстве христианского мальчика, отразило как в капле воды положение в стране накануне войны. Несмотря на открыто выраженное желание царского правительства и суда добиться осуждения обвиняемого, присяжные заседатели, малограмотные украинские крестьяне, оправдали Бейлиса. Набоков писал в 1914 году в газете «Речь». Можно смело сказать, еще 10-15 лет тому назад такой процесс был бы невозможен. Для депутата Думы от кадетской партии процесс Бейлиса был нарушением норм судопроизводства, недопустимым после судебных реформ 60-х годов XIX века. Пройдет менее 10 лет после статьи Набокова, и процесс Бейлиса покажется образцом юстиции. Процесс Бейлиса стал как бы подсчетом сил антиправительственных и проправительственных. Оправдательный приговор Бейлису верно отражал слабость последних. 17 января 1906 года министр сельского хозяйства Ермолов, встревоженный революционными событиями и прежде всего расстрелом петербургских рабочих 9 января, имел очень откровенный разговор с Николаем II. Необходимо думать о фундаменте, на который должно опираться самодержавие. Оно не может опираться только на вооруженную силу, только на армию, — сказал министр. «Я понимаю, что это невозможное положение», — ответил царь. «Несколько лет назад, — добавил министр, — основой правительства было дворянство, но теперь положение существенно изменилось». Россия вступила в мировую войну в эпоху бурного, необычайно быстрого развития, в эпоху ломки и строительства, в условиях всеобщего недовольства и всеобщих надежд. Вступила со слабым правительством, не умевшим обеспечить себе поддержку народа. Предупреждение об опасности войны для династии и страны было достаточно. Граф Каковцев, способный и энергичный государственный деятель, уволенный царем с поста председателя Совета министров в январе 1914 года, после поездки в Германию осенью 1913 года, предупреждал Николая II о том, что война окончится катастрофой для династии. «Все в воле Божьей», — ответил император. Каковцев, «Из моего прошлого», Париж, 1933 год, том 2, страница 355. Петр Дурново, министр внутренних дел в правительстве Витте, а затем член Государственного совета, направил Николаю II знаменитый меморандум, в котором пророчески предсказывал: «Всеобщая европейская война смертельно опасна для России и Германии, независимо от того, кто ее выиграет. В случае поражения, возможности которого с таким врагом, как Германия, нельзя исключить, социальная революция в ее наиболее крайней форме неизбежна». Меморандум Дурново был обнаружен в царских бумагах после революции. Никаких отметок на нем нет. Возможно, что он не был прочитан. Былое, 1922 год, номер 19, страницы 101-176. Предупреждал об опасности войны и Григорий Распутин, злой гений царской семьи, влияние которого на судьбы страны росло, начиная с 1906 года. О причинах и виновниках Первой мировой войны историки спорят и сегодня. Сегодня, однако, забывается то, что летом 1914 года было в Европе самым распространенным чувством — убежденностью в невозможности войны между цивилизованными странами. Вторая мировая война, вспыхнувшая через 20 лет после окончания Первой, ожидалось европейскими народами как нечто естественное в качестве неизбежного результата Первой. В Первую же мировую войну Европа вступила после 45 лет мира, если считать франко-прусскую войну последней войной белых людей. Война оказалась немыслимой, но она пришла. К ней готовились, но все страны были захвачены врасплох. Для России война стала испытанием, проверкой на прочность всех частей ее гигантского государственного, экономического и социального организма. Первое сражение и первое поражение русской армии в августе 1914 года отразило в себе состояние русского государства, позволило увидеть причины гибели царской России весной 1917 года. Мемуаристы-участники сражения в Восточной Пруссии, историки Первой мировой войны, русские и советские, объясняли поражение русской армии преждевременным ее выступлением для спасения Франции и ее неподготовленностью в результате преждевременности выступления. В действительности, еще в августе 1911 года тогдашний начальник генерального штаба генерал Жилинский дал обещание союзникам-французам бросить против Германии 800-тысячную армию на 15-й день после мобилизации. Материалы по истории франко-русских отношений за 1910-14 годы, Москва, 1922 год, страница 698. После начала войны французская армия сразу же перешла в наступление и несла тяжелые потери. Русский военный атташе в Париже, граф Игнатьев, сообщал, что в некоторых французских полках потери составляют 50%, и добавлял: «Стало ясно, что исход войны будет зависеть от того, что мы сможем сделать для того, чтобы оттянуть немецкие войска на нас». Там же страница 700 и следующая. Совершенно очевидно, что поражение Франции неминуемо влекло бы за собой поражение России. Материальное оснащение русской армии было недостаточным, но стало это очевидно лишь позднее. На 12-й день мобилизации первая армия генерала Рененкампфа имела по 785 снарядов на орудие, а вторая армия генерала Самсонова по 737 снарядов. Сидоров. Экономическое положение России в годы Первой мировой войны. Москва. 1973 год. Страницы 5-6. Это было ничтожно мало, но масштабов Первой мировой войны еще никто в то время не представлял. Первая маньчжурская армия израсходовала за год русско-японской войны по 1000 снарядов на орудие, а другие две армии — по 708 и 944. Все воюющие армии в 1914 году исходили в первые дни мировой войны из опыта русско-японской войны. Причиной поражения русских армий в Восточной Пруссии было прежде всего плохое командование армиями, в особенности на уровне генерального штаба и ставки верховного командования. Начало мировой войны все воюющие страны встретили с твердым убеждением, что продлится она каких-нибудь 5-6 недель. И к тому времени, когда опадут листья, солдаты вернутся домой. Надежды эти развеялись быстро. Воюющие страны начинают перестраиваться технически и психологически для ведения длительной позиционной войны. После первых же боев русская армия начинает испытывать нехватку снарядов, патронов, винтовок. Как и в других странах, это объяснялось прежде всего убеждением в краткосрочности будущей войны. В большой программе развития русской военной промышленности и армии прямо говорилось, что политическое и экономическое положение в Европе исключает возможность длительной войны. Сидоров. Экономическое положение России в годы Первой мировой войны. Москва. 1973 год. Страницы 5-6. Когда нехватка снарядов стала одной из причин сокрушительного поражения русских войск в 1915 году, поражения потрясшего страну огромными жертвами, необходимостью отступить из Польши, техническая проблема снабжения армии становится государственной проблемой. Необходимость перестройки экономики страны для удовлетворения военных нужд порождает множество экономических и политических вопросов, затрагивающих самую суть царской России. Нехватка снарядов не была единственной, как пыталась представить ставка, не была даже основной причиной поражения 1915 года. Советские историки утверждают, что Россия была неспособна на ее стадии промышленного развития удовлетворить нужду современной войны. Маевский. Экономика русской промышленности в условиях Первой мировой войны. Москва. 1957 год. Страница 63. Но подлинные события 1916 года опровергают и алиби ставки, и подобного рода мнения. Несмотря на изобилие снарядов, поставляемых в необходимом количестве русской промышленностью, сумевшей перестроиться на военный лад, русская армия добивается успеха лишь однажды в Брусиловском наступлении. «Нехватка» в кавычках снарядов была внешним проявлением глубокой болезни государственного организма.